Из спальни слышался голос Анны, говорившей что-то. Голос ее был веселый, оживленный, с чрезвычайно определенными интонациями. Алексей Александрович вошел в спальню и подошел к кровати. Она лежала, повернувшись лицом к нему. Щеки рдели румянцем, глаза блестели, маленькие белые руки, высовываясь из манжет кофты, играли, перевивая его углом одеяла. Казалось, она была не только здорова и свежа, но и в наилучшем расположении духа. Она говорила скоро, звучно и с необыкновенно правильными и прочувствованными интонациями. «Потому что, Алексей, я говорю про Алексея Александровича, какая странная, ужасная судьба, что оба Алексея, не правда ли? Алексей не отказал бы мне, я бы забыла, он бы простил. Да что же он не едет? Он добр, он сам не знает, как он добр. Ах, Боже мой, какая тоска! Дайте мне поскорее, поскорее воды. Ах, это ей, девочке моей, будет вредно. Ну, хорошо, ну, дайте ей кормилицу. Ну, я согласна, это даже лучше. Он приедет, ему больно будет видеть ее. Отдайте ее». «Анна Аркадьевна, он приехал, вот он!» — говорила акушерка, стараясь обратить на Алексея Александровича ее внимание. «Ах, какой вздор!» — продолжала Анна, не видя мужа. «Да дайте мне ее, девочку, дайте! Он еще не приехал. Вы оттого говорите, что он не простит, что вы не знаете его. Никто не знал. Одна я. И то мне тяжело стало. Его глаза надо знать. У Сережи точно такие. И я их видеть не могу от этого. Давали ли Сереже обедать? Ведь я знаю, все забудут. Он бы не забыл. Надо Сережу перевести в угольную и Мариет попросить с ним лечь». Вдруг она сжалась, затихла и с испугом, как будто ожидая удара, как будто защищаясь, подняла руки к лицу. Она увидала мужа. «Нет, нет», — заговорила она, — «я не боюсь его, я боюсь смерти. Алексей, подойди сюда, я тороплюсь от того, что мне некогда, мне осталось жить немного, сейчас начнется жар, и я ничего уж не пойму, теперь я понимаю, и все понимаю, я все вижу». Сморщенное лицо Алексея Александровича приняло страдальческое выражение. Он взял ее руку и хотел что-то сказать, но никак не мог выговорить. Нижняя губа его дрожала, но он все еще боролся с своим волнением и только изредка взглядывал на нее. И каждый раз, как он взглядывал, он видел глаза ее, которые смотрели на него с такой умиленную и восторженную нежностью, какой он никогда не видал в них. «Подожди, ты не знаешь. Постойте, постойте!» Она остановилась, как бы собираясь с мыслями. «Да!» — начинала она. «Да, да, да! Вот что я хотела сказать! Не удивляйся на меня! Я все та же, но во мне есть другая! Я ее боюсь, она полюбила того, и я хотела возненавидеть тебя, и не могла забыть про ту, которая была прежде. Та не я, теперь я настоящая, я вся, я теперь умираю, я знаю, что умру, спроси у него. Я и теперь чувствую, вот они, пуды на руках, на ногах, на пальцах, пальцы вот какие, огромные, но это скоро кончится, одно мне нужно, ты прости. Прости меня, прости совсем, я ужасна. Но мне няня говорила, святая мученица, как ее звали, она хуже была, и я поеду в Рим, там пустыни, и тогда я никому не буду мешать, только Сережу возьму и девочку. Нет, ты не можешь простить, я знаю, этого нельзя простить. Нет, нет, уйди, ты слишком хорош. Она держала одной горячую рукою его руку, другой отталкивала его.